Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе, и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен. Уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении. Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Все готово, все созрело в его сердце. Тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбие. Не доставало только толчка, последнего, удобного случая, и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием. Все лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать, зачем я давно ей этого не сказал. Нетерпеливо начала меня расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтобы взял в дом сиротку. Она уже начала искренне любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан, принесла мне 5 целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора, и, когда я их не взял, едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье, и что, стало быть, можно еще и быть полезную, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить сиротке. А я пошел к Наташе. Подымаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметил у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно, после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке, и каково было мое изумление, когда я узнал Ихменева. На лестнице и днем было очень темно. Он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел, по крайней мере, он ужасно смешался и даже потерялся. — Эх, Ваня, да это ты! — проговорил он неровным голосом. — А я здесь к одному человеку, к писарю, все по делу. Недавно переехал куда-то сюда, да не здесь. Кажется, живет, я ошибся. Прощай! И он быстро пустился вниз по лестнице. Я решился до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна по отъезде Алеши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла, и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та. В тот день я бы мог сходить к Ихменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику тяжело будет смотреть на меня. Он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи.